Андрей в академию на Ленинградское шоссе. Ему не хочется в троллейбус. Ему надо побыть одному. Он шагает по зимним улицам и смотрит на снег. «Я должен сказать, — думает Андрей, — почему я молчу? Берегу? Жалею? Но ведь надо подготовить. Нельзя же бухнуть так сразу. Я должен был сказать ей давно. Я не смел молчать». И он дает себе слово, что непременно скажет ей все нынче вечером, нынче ночью, как только они останутся одни. Утро. Встает Саша. Вскакивает, как встрепанная. Ее разбудила Анюта. Ребенок плачет, а она спит. Вот до чего дошло. Который час? 9-й, 10-й? Старые часы в столовой бьют 9. Саша встает, кое-как умывается, берет дочку на руки, но обиженная Анюта еще долго не затихает. «Прости меня, дуру старую неумытую», — говорит Саша словами, которые она еще в детстве слышала от своей бабушки. Вместе с Анютой они смотрятся в зеркало. На одной руке у Саши Анюта, в другой — гребешок. Все уже на работе. В доме не убрано, на кухне гора немытой посуды. Надо прибрать, приготовить обед, выстирать пеленки. Анюта не умолкает, и поэтому Саша вместе с ней идет на кухню. Она навострилась мыть посуду одной правой рукой. Но вытирать посуду одной рукой Саша еще не навострилась. Поэтому она и не вытирает, а просто, сполоснув тарелки в горячей воде, складывает их горкой. Пускай сохнут сами. «Но что ты кричишь?» — говорит она. «Ведь ты большая девочка, и умом тебя Бог не обидел. Ты ребенок сознательный, передовой. Но по какому вопросу ты плачешь? Ну, прояви чуткость». Анюта громко вопит. «Я должна подмести в столовой», — страстно убеждает ее Саша. — «На мне весь дом. Мы одни с тобой в нашей семье, лоботрясы. Люди работают, учатся, а мы с тобой что?» Саша кормит девочку и заворачивает ее в одеяло. Эту хитрость она сама придумала. Анюта, когда ее заворачивает в одеяло, воображает, что она уже на чистом воздухе, и засыпает. «Хорошо на улице». Так, должно быть, думает Анюта. А Саша тем временем вытирает пыль, подметает, чистит картошку и с раскаянием думает о том, что ребенку жарко, и лежать в ватном одеяле дома вредно. Но что прикажете делать? «Прости ты меня, обманщицу!» — мысленно обращается она к дочке. А пока подметает, заводит патефон. Под звуки вальса и спящей красавицы подметать гораздо ловчее. Потом она спускается по лестнице. Дворник дяди Толя всегда помогает ей вынести коляску. Он знает Сашу с рождения и его очень смешит, что у нее самой уже есть дочка. Хорошо во дворе под каштаном. Каштан сейчас голый, скучный, но Саша помнит, какой он летом. Этой весной дочка впервые увидит зеленый каштан. Она будет уже держать головку. Она увидит небо и ворону. Саша наденет на Анюту платье, и все станут любоваться и говорить, какая красивая девочка. Саша втайне уверена, что и сейчас Анюта очень красивая. Вот дядя Толя тоже восхищается. Стоит над коляской и говорит: «Красавица, подумать только! Давай иди домой, я тут пригляжу!» Саша поднимается наверх, и тут-то все на нее опрокидывается. Обед, пеленки, нечищенные кастрюли, каша всегда подгорает, молоко убегает, на кухне чад, и соседка Ольга Сергеевна неодобрительно поводит носом. Она укоряет Сашу тайно, но упорно. Она безмолвствует. Но Саша отчетливо слышит, чем в окно глядеть на свою Анюту. Приглядела бы лучше за молоком».